Максим Леонидов. «Видение». Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Еще один пример того, насколько проницаемы и взаимосвязаны были миры рок и поп-музыки даже в те годы, когда их было принято считать врагами. Максим Леонидов был лидером бит-квартета «Секрет». Он одинаково хорошо себя чувствовал и на сцене ленинградского рок-клуба, и в эфирах советского телевидения. И когда в середине 90-х вернулся на родину из Израиля, продолжил в том же духе. Благо, почва была подготовлена и его соратниками по группе, и, например, Валерием Сюткиным. Все они реанимировали советскую эстрадную интонацию, убирая из нее идеологию и подчеркивая джентльменский стиль. Прогрессивная публика с удивлением заметила, что рефрен «Видение» про «Я оглянулся посмотреть» точь-в-точь повторяет шепот Роберта Дель Най из «Same from Ham» Massive Attack. Но на самом деле все было несколько сложнее. Максим Леонидов. Певец, автор песни. Мы снимали во Франции телепередачу «Эх, дороги» про автомобили. Был выходной, все куда-то разбрелись, я остался один и решил написать песню. Вообще-то задумывал такой рок-н-ролл развеселый, но песня сама диктует, какой ей быть. После записи я опять уехал с телевидением, на сей раз в Мексику. А потом туда приехал Коля Белых, продюсер телекомпании «СМАК», и сказал, что песня звучит из каждого утюга. Я, конечно, не поверил, но обрадовался. Возвращаюсь в Петербург, сажусь в машину, включаю радио, не помню какое. А там как раз хит-парад. Объявляют 5-е место, 4-е, 3-е, 2-е. Ну вот, думаю, а что ж мне все говорят, что она отовсюду звучит? И вдруг объявляют, что на 1-м месте... Да, было приятно. Волна софистипопа середины 90-х образовалась не у нас, а вообще везде. Вся эта музыка, Стинг, Ленокс, Лиза Стэнсвилл, Джордж Майкл, тогда была главенствующей. Весь музыкальный дизайн, который нас окружал и в ушах был у нас, ровно вот этот. И, конечно, все музыканты подпадали под его влияние. Брал ли я строчки припева из «Save from Harm»? Я про Massive Attack ничего не знаю. Корни этого уходят гораздо-гораздо глубже, чем к Massive Attack. Есть такая старая ковбойская песня Джонни Уотсона, которая называется «Looking Back». Вот оттуда этот прием. Никакого особенного художественного усилия я лично к созданию клипа на «Видение» не приложил. Начнем с того, что денег на него у нас не было. Они появились случайно, потому что на горизонте замаячил некий бизнесмен, бывший офицер советской армии, а теперь состоятельный джентльмен. Мы оказались в одной компании, где я под гитару пел песни. В том числе я спел песню из кинофильма «Щит и меч», где прожектор шарит осторожно. Это произвело на него сильное впечатление, и он дал денег, чтобы мы сняли клип на эту песню. Клип на нее мы сняли недорогой, а остальные деньги потратили на клип «Видение». Что касается визуальной части, я в это не лезу никогда, есть специалисты и без меня. А мой образ в клипе — это Элвис. Эти движения плечами характерные я взял у него, конечно. Знаете, тогда еще была модна такая немножко ретроэстетика. Люди пели такие, как бы, советские песни. «Солнце мое», «Школьная пора». И эстетика клипа ровно такая. Девушка в очках, как из 50-х, музыканты тоже так одеты. Так что органично было и немножко Элвиса дать туда. В Советском Союзе никакой музыкальной индустрии не было. Была возможность за свои деньги записать альбом и потом с поклоном принести его на фирму «Мелодия», получить свои 70 рублей и подарить народу свои песни. Первый альбом «Секрета» разошелся миллионными тиражами. Надо ли говорить, что мы ни копейки, кроме тех 70 рублей, которые нам отдали за пленку, не получили? Ничего общего с нормальным цивилизованным шоу-бизнесом в Советском Союзе не было. Как, впрочем, и в России. Что касается внешнего вида «Секрета», мы просто были умными, и мы об этом думали, а не просто заимствовали. На чем прокалываются все бездарные продюсеры, набирающие сладких мальчиков? Они занимаются эпигонством, примеряют чужую одежду на абсолютно других людей, которым она не по размеру. Вместо того, чтобы раскрыть, какие Иванов и Васечкин, из них пытаются сделать Джонсона и Смита. И это абсолютно неправильно. Потому что интересно-то то, какие люди на самом деле. А мы в «Секрете» себя более-менее знали, знали, что нам идет, знали, какие песни мы любим. Поэтому образ группы 1960-х годов, будь то ранние «The Beatles» или «The Hollies», или тысячи других групп, которые выступали в аккуратных костюмчиках и галстучках. Нам очень шел. Мы никого из себя не строили, ни черта из себя не корчили, а просто делали то, что любили, и вели себя так, как нам нравится. Вот и все. Переехав в Израиль, я попал в очень популярную вечернюю программу «Субботний вечер» с Эхудом Манором. Эхуд Манор – это такой, знаете, израильский Илья Резник. Человек, который написал кучу 100% израильских шлягеров. Он пригласил меня вместе с моей тогдашней супругой Ирой Селезневой принять участие в программе, и я там спел Майка Науменко, песню простого человека, которую сам перевел на иврит. После этого мне поступило сразу два предложения от израильских компаний звукозаписи. Я подписал контракт с одной из них, и мы записали пластинку на иврите. Что-то я написал сам, что-то перевел. «Свечу» Макаревича, «Рок-н-ролл мертв» Гребенщикова. Правда, компания сделала большую ошибку. Они взяли в музыкальные продюсеры лидера группы Minimal Contact Рами Фортиса. Хотели сделать из моей музыки нечто более модное и похожее на общее звучание рынка. И в итоге там от меня мало что, к сожалению, осталось. Главное, что мне бросилось в глаза после возвращения в Россию, в Израиле все-таки все, что касается продакшена, делается как везде на Западе. Студия звукозаписи обеспечивает студию, обеспечивает горячую еду, следит, заботится. В России, когда я приехал, ничего этого, конечно, не было. Я записывал альбом «Командир» на Варшавском шоссе в студии Synthes Records, который руководил басист «Машины времени» Саша Кутиков. Туда время от времени заходили бандиты, которые крышевали эту студию, пили пиво, как-то с нами общались. А потом заходил Эрнст с Парфеновым. Они еще тогда вместе делали телевидение. Потом еще какие-то люди. Все это было довольно странно. Никаким бизнесом там, безусловно, и не пахло. Тем не менее, нам удавалось создавать творческую атмосферу. Интервью брали Наталья Кострова в 2011 году и Иван Сорокин в 2020 году.